Я отмечу только лишь то, что мне кажется бесспорным. Нет сомнения, что болезнь Гоголя складывалась не только по причинам физического характера. Герцен, например, считал, что николаевский режим вел Гоголя в сумасшедший дом. В этих словах было нечто справедливое. С огромной силой Гоголь изобразил николаевскую Россию. Он нашел беспощадные и точные слова, изображая помещичью жизнь, николаевский строй и пошлую фальшивую мораль общества. На этих своих литературных позициях Гоголь был революционером, демократом, истинным представителем народа. Однако Гоголя устрашили и безрадостные картины, какие он нарисовал, и революционность, о которой он не помышлял. Разлад оказался весьма велик между художником и человеком, между реальной жизнью и желанием увидеть Россию иной. Он хотел вырваться из тисков этого конфликта, но не смог этого сделать. Он не смог и не захотел пойти по той дороге, по которой шли Белинский, Чернышевский и революционная демократическая молодежь. Гоголь сделал шаг с тем, чтобы примириться с печальной действительностью, но этот шаг привел его в стан его же врагов. Это и было трагедией Гоголя, той трагедией, которая усугубила его болезнь, ускорила его гибель. Однако помимо этой трагедии, Гоголь нес в себе и другую трагедию — конфликт физиологического порядка, который столь бурно отразился в его болезни, в его психоневрозе. Черты этого психоневроза отчетливо видны на протяжении всей жизни Гоголя. Эти болезненные черты были замечены окружающими в раннем его детстве. В 1815 году, Гоголю 5-6 лет, вельможа и благодетель Трощинский писал отцу Гоголя: «Да будет вам известно, что я трактовал с наталинским врачом о золотушных припадках вашего Никоши». Эти непонятные золотушные припадки стали повторяться и в юности, и в зрелые годы. Эти припадки достигали иной раз огромной силы. И тогда Гоголь не находил себе места, не мог ни лежать, ни сидеть. При этом иной раз у него возникала тоска в той степени, какая позволила ему однажды воскликнуть: «Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение». Однако врачи не находили у Гоголя сколько-нибудь серьезной органической болезни. Его лечили от золотухи, от ипохондрии, от геморроидов, от желудочных заболеваний. Лечение не имело успеха, и физическое состояние Гоголя стремительно ухудшалось. Однако были моменты, когда многолетняя болезнь Гоголя мгновенно исчезала, и тогда он вновь чувствовал себя здоровым и юношески свежим. Гоголь не раз отмечал эту странность своей болезни. В 1840 году Гоголь писал Погодину: «Дорога сделала надо мной чудо. Свежесть и бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал». В письме 2 января 1846 года Гоголь писал Толстому: «Я худею, вяну и слабею, и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей силы выбросит из меня недуги все вдруг». Стало быть, Гоголь и сам чувствовал, что его болезнь не есть нечто раз навсегда данное, органическое. Это болезненное нечто может уйти, исчезнуть и не вернуться к нему. Уже это одно обстоятельство позволяет нам предположить в болезни Гоголя ту болезнь, о которой мы сообщаем в нашей книге. Допустим, что наше предположение правильно.